Глава 13. Что на тебе нашло, Белов? Руслан. По дороге к участку Комарова рассказала, что узнала у работника салона. Бабы есть бабы, сплетничать у них в заводских настройках установлено. Как по мне, не стоит просто брать и выдавать все абсолютно постороннему человеку, но мне на руку их неумение держать язык за зубами. И, собственно, любопытная Варвара опять оказалась права. Мне бы никто ничего не сказал, если бы я явился и корочкой перед лицом помахал. «Климова не признается», — вздыхает Варя, вырывая меня из мыслей. «Надо придумать, как ее вывести на чистую воду», — продолжает размышлять вслух. «Не вздумай туда соваться», — проговариваю, бросив короткий взгляд на нее. «Ага», — кидает задумчиво. «Комарова», — предупредительным тоном обращаюсь к девушке. «Не заставляй меня представлять к тебе человека». «Да не буду я никуда соваться», — возмущенно отзывается. «Я, товарищ милиционер, не такая дурочка, как вы думаете». «Я так не думаю». Честно говорю, она оказалась намного умнее, чем мои сотрудники. «Ну, конечно», — хмыкает насмешливо. «Здоровьем рисковать не собираюсь, так что можешь быть спокоен», — добавляет серьезным тоном, «но меня не проведешь». «Ошейник на тебя надену», — вздыхаю обреченно. «Чего?» — спрашивает, и от удивления у нее брови на лоб полезли. «Есть ошейники для собак с маячком на случай, если потеряются». «Ты совсем больной? Я тебе что, собака?» Обиды в голосе столько, что на 3 дня хватит. «Да шучу я, успокойся». Усмехаюсь и выруливаю к парковке кафе. «У тебя не выходит, так что сдерживайся, а то люди не поймут», бросает перед тем, как выйти из машины. «Вроде выглядит прилично», говорю, когда переступаем порог помещения, где слишком много зеленого. «Да», хихикает Комарова и проходит к свободному столику со слишком довольным лицом. Минуту назад губу надуло так, что она на колени выпала, а сейчас улыбка до ушей. С подозрением смотрю на девушку, занимая место напротив. «Такие уж мы девочки!» — пожимает плечами и глаза прячет. «Я пропустил что-то? Или в самом деле такая резкая смена настроения — нормальное явление?» «Добрый день. Закажете сразу или подойти попозже?» — интересуется подошедший официант в белой рубашке, зеленой бабочке и такого же противного цвета фартуке. «Думаю, сразу», — отвечает Варвара, рассматривая меню. «Мне суп-пюре из брокколи и зеленый чай, пожалуйста». Добавляет и кладет на край стола ламинированную тетрадь с перечнем блюд. «Отлично!» — лыбится во все 32 этот паренек. «А вы что будете?» — интересуется у меня. «Стейк из говядины и салат какой-нибудь». Говорю, даже не заглянув в меню, на что Комарова смеется под нос, а официант уставился на меня, как на идиота. «В чем дело?» — спрашиваю, непонимающе смотря на Варю. «У нас ресторан вегетарианской кухни!» — возмущенно, с обидой, даже долькой злости произносит парень. «Ты сразу поняла, да?» Перевожу взгляд на свою спутницу. «Конечно!» — довольная кивает. «Мстишь за ошейник!» Усмехаюсь и замечаю, как краснеют ее щеки, и она стыдливо поглядывает на официанта. «Принесите ему стейк!» — говорит удивленному сотруднику этого заведения для травоядных, и тот, записав в блокнот заказ, удаляется. «Ты бы думал, что при посторонних несешь. Что он теперь обо мне подумает?» И опять губы в пол. «Он подумает, что хочет оказаться на моем месте». Ровным тоном отвечаю, просматривая сообщение в телефоне. «Почему это?» — хмурится Варвара. «Как там ее по-батюшке?» «Он уже представил тебя голую в одном ошейнике». Так же спокойно, читая попутное сообщение от Архипова. «Это совсем другой вид, раньше у них такого не было», — пишет друг, и я сразу понимаю, о чем речь. «Пару дней назад ко мне попала информация, что в порт прибыл груз из Сальвадора. Не просто груз, а поставка наркотиков, то есть новые проблемы». Либо на рынке появился конкурент Мамаева и Косова, либо кто-то из них сменил направление. «И все такие, как ты», — доносится голос Комаровой. «Что?» — не расслышал. Гашу экран сотового и прячу в карман. «Не наговаривай на людей», — со вздохом говорит, явно не то, что сказала до этого. «Он тебе глазки строил», — замечаю, — «и сейчас на тебя пялится». Перевожу взгляд к барной стойке, где и стоит парнишка. Комарова резко поворачивается, видит официанта и улыбается ему в ответ. «Вот же сучка! Шею свернешь, срывается с языка. «Ты выдохнешь с облегчением!» — фыркает, но все же отворачивается. «Что дальше?» — меняет тему сама. «Допросим водителя, посмотрим, что он скажет, чтобы было с чем к Климовой ехать». Коротко отвечаю, как раз нам приносит обед. «Приятного аппетита!» — поставив заказ на стол, парень смотрит на Комарову. «Спасибо!» — ресницами хлопает эта выскочка. «Мы позовем, не обязательно стоять над душой!» Резким тоном обращаюсь к официанту. «Что на тебя нашло, Белов? Парень каких-то несколько секунд стоит. Что за реакция?» — мелькает в голове. Мало того, что вместо прожаренного сочного мяса я буду есть непонятно что из непонятно чего, хотя и выглядит как обычный стейк, еще и этот дышит над головой. «Ты можешь хоть иногда проявлять вежливость?» Шипит на меня Комарова, едва официант удаляется. «Я достаточно вежлив. Ешь давай». Отмахиваюсь и принимаюсь за трапезу, чтоб ее. К моему удивлению, этот кусок странного происхождения чем-то напоминает мясо, но все равно еда не для мужиков. Ладно, не скажу за всех, но не для меня точно. «Даже не поморщился», — говорит Комарова, когда у нас забирают пустые тарелки и приносят ей чай, а мне кофе. «Поверь, местами очень хотелось, но я поберег твой аппетит. Честно произношу и перебиваю вкус обеда ароматным напитком». «Так ты умеешь быть благородным!» Наигранно восклицает, делает глоток чая и хмурит лоб. «Что?» — спрашиваю, наблюдая, как она отталкивает от себя чашку. «Он с сахаром», — отвечает и промокает губы салфеткой. Осматриваю зал в поисках официанта, а, заметив его едва заметным кивком головы, подзываю к нашему столику. «Да, хотите что-то еще?» — вежливо интересуется этот халтурщик. «Хотим, чтобы ты другой чай принес». «Руслан, не надо!» — перебивает меня Комарова. В приличных заведениях сахар приносят отдельно, не обращая внимания на Варвару. «Прошу прощения», — выдавливает из себя улыбку. «Наверное, бармен что-то напутал». «Или ты думал не о том», — припоминая ему взгляды в сторону моей занозы. «Простите еще раз, сейчас принесу». «Не надо, нам уже пора», — влезает Комарова и в подтверждение своих слов поднимается на ноги. «Да», — протягиваю и смотрю на бейдж. «Рома, испортил ты нам обед», — качаю головой. «Белов!» — шипит на меня Варенька. «Тихо!» — поднимаю руку, останавливая ее возмущение. Фыркнув, Комарова берет свои вещи и направляется в сторону туалета. Смотрю ей вслед и в очередной раз за сегодня замечаю, как узкие джинсы обтягивают округлую задницу, а широкий вязаный свитер скрывает ее чересчур тонкую талию. На улице уже не так холодно, и она не так часто одевает тот толстый скафандр. «Эй, я тут!» — щелкаю пальцами, обратив внимание, что не я один смотрю на задницу Комаровой. «Счет принеси, пока глаза видят». Бросаю раздраженно, опять непонятно из-за чего. Вот какая мне разница, кто смотрит на эту блондинку? Вроде никакой, но такие выходки у меня часто стали происходить. То в участке на кого-то рявкну, то вот так, в кафе. Бесит, что она со всеми вежливая, всем улыбается, внимание уделяет. «Пожалуйста», — сквозь зубы говорит парень, положив передо мной счет. Достав из бумажника пару купюр, бросаю на стул и иду на выход, успеть покурить, пока заноза руки моет. Надо мне больше о работе думать, а не о блондинке с острым языком. Например, поехать к Паше, поговорить, узнать, что ему удалось выяснить. Но это уже после того, как Комарову домой отвезу. «Это точно?» — раздается за спиной. Поворачиваюсь и вижу Варю, разговаривающей по телефону. Так сконцентрировано, что проходит мимо, не заметив, и застывает спиной ко мне недалеко от места для курения. «Значит, капитан ни при чем. Проговаривает, и я брови хмурю. «Нет, не спросила, конечно, ждала от тебя чего-нибудь», продолжает беседу. «Ты долго в этот раз?» Замолкает, внимательно слушает. «Достойный конкурент», усмехается, переминаясь ноги на ногу. «Даже так? Тебя девочка сделала? Все-все, не кричи». Смеется, а у меня внутри что-то царапает, словно когтями прошлись. «Вечером поговорим, пока», проговаривает и отключается. «Значит, это не вы, товарищ милиционер», вслух произносит. Не знаю, о чем речь, но явно не я. Обозначаю свое присутствие, потушив окурок. «Напугал», — вздрагивает и поворачивается ко мне. «Ничего не хочешь мне рассказать, Варенька?» Скалюсь, приобняв за талию. Выпучив на меня свои небесно-синие глазки, Комарова нервно прикусывает губу. «Давай-давай, не стесняйся», — подталкиваю к машине. «Мне очень интересно, в чем меня подозревают». «Ты не так все понял. Голову мне морочить не надо». Ровным тоном и даже с улыбкой перебиваю ее и открываю пассажирскую дверь. Я все же следователь и вроде неплохой. Добавляю, изображая из себя джентльмена и помогая забраться в автомобиль. Закрываю дверцу, дав ей несколько секунд на раздумье, и обхожу машину, заняв место водителя. Завожу мотор и трогаюсь с места. Бросаю короткий взгляд на занозу, забавляясь тем, как она нервничает. «Валяй, я весь внимание», — произношу, следя за дорогой. «Месяц назад меня пытались взломать». С выдохом начинает девочка. «Так», киваю, пока не понимая, каким боком меня вплели в это. «Владик, мой друг, вовремя понял и предотвратил взлом». Снова киваю, внимательно слушая ее. «И выяснил, что это пытались сделать из нашего участка. Я думала, что это ты». Закончила и, поджав губы, отвернулась к окну. «Но это оказался не я», усмехаюсь, поглядывая на нее. «Нет, и вообще этот человек не имеет никакого отношения к полиции», Владик сказал, что она просто воспользовалась вашим интернетом». «Она?» — спрашиваю, нахмурив брови. «Угу, этот хакер — девушка», — отвечает, по-прежнему глядя в окно. «То есть кто-то зашел в участок, подключился к нашей сети и пытался взломать тебя, а ты решила, что это я, несмотря на то, что я обещал. Правильно понял?» Остановившись на светофоре, я поворачиваюсь к Комаровой. «Правильно. Едва слышно и стыдливо пряча глаза». «А потом ты просишь доверять тебе». Вздыхаю, все еще забавляясь. «Ай-яй-яй, Варенька, ремня бы тебе». «Наручники, ремень, ошейник. Ты садомазохист, Белов?» Резким тоном задает вопрос и поворачивается ко мне. «Приехали». Ухожу от ответа, потому что я сам не знаю, откуда этой фигни понабрался. Само собой выходит, и только рядом с ней, хотя я и не увлекался никогда подобными играми. В больнице нас проводят к палате пострадавшей и настоятельно рекомендуют не волновать пациентку и общаться с ней не больше 10 минут. «Только, пожалуйста, не будь грубым», — шепчет Комарова до того, как мы входим в палату. «Грубым? Это как?» Изображая недоумение, на что моя напарница закатывает глаза. «Добрый день», — обращаюсь к лежащей под капельницей и окруженной проводами женщине. «Да какой он для нее добрый, господи, Руслан!» — возмущается Комарова за моей спиной. «Я следователь Белов. Представляюсь пострадавшей, показываю удостоверение». «Как ваше самочувствие? Ответить на пару вопросов сможете?» Спрашиваю, схватив стул и поставив его рядом с кроватью. Киваю занозе, чтобы она присела. «Смогу», — сдавленно отвечает женщина. «Отлично. Мои коллеги сообщили, что, когда вас забирала скорая помощь, вы твердили, что аварию подстроила госпожа Климова». Быстро проговариваю. «Больше некому», — произносит на миг, прикрыв глаза. «Она мне угрожала при свидетелях», — добавляет. «Вы написали на нее заявление?» — задает вопрос Комарова. «Не успела», — едва заметно мотает головой. «Я как раз шла в полицию, когда...» Замолчав, сглатывает ком в горле. «Все так быстро произошло». По щеке стекает слеза, и заноза тут же встает со стула и, взяв с тумбы стакан воды, подносит карту больной. «Вы не волнуйтесь, мы во всем разберемся», — успокаивает женщину своим милым голоском. «Я ног не чувствую. С этим вы тоже разберетесь», — обвиняющим тоном говорит. «Все в этой стране покупаются». «Не все», — хмыкаю недовольно. «Начнем с Климовой, а потом вы расскажете, кто там покупается». «Никогда взяток не брал и осуждаю тех, кто это делает, по простой причине. Взял один, возьмет второй, а дальше по цепочке. Еще в институте я понял, куда приводит все это, и до сих пор убеждаюсь. Юристы, которые ничего не понимают и все, что знают, видели в кино. В итоге преступники на свободе из-за некомпетентных обвинителей. Разводы, где жену с двумя детьми оставляют с голой задницей, только потому, что муж-мудак хорошо заплатил адвокату. И много разных случаев. Но еще больше ненавижу взятки в мединститутах. Сляжешь и думаешь, лишь бы врач не молодой был, потому что хрен поймешь, как он тот диплом получил. Послушает твои симптомы, в интернете поищет подходящую под них болезнь и выпишет тебе лечение, которое в могилу сведет». Пострадавшая Новикова рассказала о том, что мы с Комаровой узнали в ее салоне, то есть ничего нового, за исключением нескольких деталей. «Подумайте, может, у вас есть и другие враги?» — спрашивает Варенька. «Нет, я человек неконфликтный», — уверенно отвечает, но на миг задумывается и хмурит лоб. «Разве что... Но нет, она не способна». «Кто не способен?» Внимательно на нее смотрю. «Часто виноват тот, на кого меньше всего думаешь. Я много раз сталкивался с подобным. Невеста бывшего мужа, но я не думаю, что она как-то причастна». Проговаривает, и я киваю, хоть с ней и не согласен. «А водителя, который сбил вас, знаете?» Продолжает задавать вопросы Комарова. «Нет, правда, я его и не особо разглядела, только когда полиция уже приехала». Ответив, она морщится и едва слышно стонет. «Простите, мне что-то плохо». «Конечно, имя вашего мужа, и мы уходим». Понимающе произношу. «Бывшего мужа», — поправляет меня. «Новиков Андрей Николаевич». «Поправляйтесь», — по-доброму обращается к ней Комарова и, встав, идет к выходу. «До свидания». Бросаю больной и выхожу следом. «Сестра, зову мимо проходящую медработницу. Там женщине плохо, проверьте». Указываю на дверь палаты, и девушка кивает. «Интересно, зачем невесте убивать бывшую жену?» спрашивает в пустоту напарница, пока мы идем к выходу. «Надо проверить, на кого этот салон записан. Может, невесте не хочется его делить с бывшей женой?» Отвечаю, пропуская занозу к выходу из здания больницы. «Как вариант», — соглашается со мной. «Допросим водителя, а потом найдем этого Андрея», проговариваю, направляясь к машине. Половину дороги до участка мы проехали в тишине. Не знаю, о чем думала Комарова, а вот я не мог выкинуть из головы полученную информацию. «Так кто эта девушка? И зачем ей тебя взламывать?» Спрашиваю, окинув ее коротким взглядом. «Не знаю, и Владик тоже ничего не выяснил, кроме того, что это она и что к полиции не имеет никакого отношения», спокойным тоном отвечает, чем удивляет меня. «А ты понимаешь, что под тебя могут копать те, под которых копаешь ты? В отличие от занозы, я спокойным быть не могу». «Понимаю», — кивает с невозмутимым лицом. «И что это плохо может кончиться, тоже понимаешь. Уже начинаю злиться на ее безответственность». «Ты преувеличиваешь», — закатывает глаза, явно не понимая риска. «Владик усилил защиту, меня не найдут». «Этот Владик всесильный? Может, и охрану к тебе приставил?» Резким тоном обращаюсь к ней. «Владик много что умеет, а охрана мне ни к чему». Пожимает плечами, словно мы не о ее безопасности говорим. «Комарова!» «Товарищ капитан, давайте тему закроем», — перебивает меня. «Я как-то обходилась без твоих лекций целый год». «Когда к тебе ворвутся головорезы, вспомнишь мои слова». Нервно проговариваю. «Зато ты от меня избавишься, а то все трясешься, что отвечать за меня придется». Злобно и с обидой выплевывает. «Просто бросай это все. Хватит с тебя игры в детектива». Со вздохом произношу, зная, что она все равно мимо ушей пропустит. Непослушная и вредная блондинка, сама ведь просится, чтобы ремнем ее проучили. Еще спрашивает, откуда такие мысли у меня возникают. «А ты почему не бросаешь?» Прилетает мне в ответ. «Ты ведь сам за ними следишь, друзей подключаешь, информаторы по всему городу, по крупицам собираешь все, так же, как и я». «Откуда ты это знаешь?» Смотрю на нее, прищурившись. «Каждое слово — чистая правда, но скрытая. О моем расследовании знаю я и, как она говорила, мои друзья и информаторы». «Неважно», — бурчит и к окну отворачивается. «Ты в моем телефоне копалась?» Нахмурив брови так, что они сошлись на переносице, я смотрю на эту занозу. «Отвечай!» — требовательным тоном. «Какая разница, если это правда?» Судя по повышенному голосу, блондинка злится. «Вместо того, чтобы объединить усилия и вместе над этим работать, ты все твердишь, чтобы я не лезла никуда. У нас ведь хорошо получается дела раскрывать. Почему ты такой вредный?» Вылила на меня все и снова отвернулась. Вообще я не думал об этом. Больше о том, чтобы уберечь маленькую девчонку от бед, а не вовлекать ее еще больше. Однако за этот месяц нашего напарничества я убедился, что она обратно не сдаст в любой ситуации. И она права, тут как в случае с врагами, держи их ближе, чем друзей. Если я не могу отклеить эту пиявку от этого дела, значит, надо держать ее рядом, чтобы в случае чего защитить. «Хорошо», — говорю я. «Что?» — неверящим тоном спрашивает, повернувшись ко мне. «Объединим усилия», — отвечаю, кивнув. «Наконец-то!» — радостно восклицает и резко подается вперед, но вовремя тормозит. Видимо, это ее привычная реакция на хорошие новости — кидаться с объятиями. Вот только мне это не нравится. Вернее, не нравится моя реакция на ее близость. То, как тело словно в огонь бросают, стоит ей ко мне прикоснуться, как кровь по венам бурлит, и как самому хочется прижать ее к своей груди и поцеловать эти пухлые губы. После допроса возвращаюсь в кабинет злым и уставшим. Плюхаюсь на первый попавшийся стул и, вытянув ноги вперед, откидываю голову на неудобную спинку. «Ну что?» Интересуется Костя и ставит кружку с кофе на стол. «Ничего». Недовольно бурчу в ответ. «Климова он не знает, машину купил в кредит, ночью праздновал покупку, на этом все». Добавляю детали. «Мы тоже не нашли никаких связей между ним и Климовой», проговаривает друг и занимает свободный стул рядом. «Ни звонков, ни сообщений даже не пересекались», сообщает и делает глоток ароматного напитка. «Может, одноразовыми телефонами пользовались? Климова ведь не дура так палиться». Продолжаю размышлять. И встречаться они тоже могли без палева. Могли, но как они друг друга нашли? Она владелица салона красоты, а он швейцар в гостинице. Ну, развожу руками, приподнявшись. Мало ли, что она в гостинице делала. И ни с того ни с сего предложила швейцару убить конкурентку, хмыкает Костя. Как-то... Откуда они? Оживляюсь и встаю на ноги. Копия выписки о месте проживания на столе. Кивает на свое рабочее место. Нет, откуда родом? Переформулирую вопрос. «А-а-а!» — озаряет друга. «Думаешь, они могли быть знакомы раньше?» Вскакивает и подходит к рабочему компьютеру. «Сейчас проверим!» Садится и начинает клацать по клавиатуре. «Чёрт!» — ругаюсь, когда поиск по базе показывает, что эти двое из разных городов. «Да, теория была хороша!» — вздыхает разочарованно Костя. «Должно что-то быть!» — мерю кабинет шагами. «Ищите, а мы съездим к бывшему мужу пострадавшей!» Проговариваю и смотрю на место, где сидит Варя. «Должна сидеть!» «Где Комарова?» — спрашиваю друга. «Не знаю», — пожимает плечами тот. «Она с кем-то говорила по телефону, потом резко схватила свои вещи и в спешке ушла». «Как давно?» — интересуюсь и достаю телефон. «Полчаса назад где-то», — огорчает своим ответом Костя. «Твою же мать!» Вздыхаю и набираю ее номер. По ту сторону линии раздаются два гудка, а потом робот сообщает, что абонент вне зоны доступа. Вторая и третья попытка заканчиваются так же. Сбрасывает. «Ну, заноза, я тебе устрою». Ругаюсь себе под нос. «Да что с тобой? Она у тебя отпрашиваться должна». Костя смотрит на меня, как на идиота. «Должна». Выплёвываю, продолжая названивать. «Что на тебя нашло, Белов?» Усмехается и подозрительно брови хмурит. «Влюбился?» «Фигню не неси!» Фыркаю и чуть не бросаю телефон в стену, когда понимаю, что Комарова и вовсе выключила аппарат. «Ноги оторву!» Шиплю сквозь зубы. «Фигню, значит?» — хмыкает друг. «Ну-ну!» «Костя!» — рычу на него и несусь прочь из отдела. Направляюсь в кабинет у Платонова, там Денис, и он вечно хвастается своими способностями. Вот пусть и вычислит, куда заноза делась. Зная ее, она опять пошла нос свой куда-то совать. Рисковать задницей и делать мне нервы, словно испытывает их на прочность. «О, капитан!» — восклицает Денис, когда я переступаю порог их с Димой кабинета. «Неужто за помощью пришли?» — ехидничает. «Найди мне Комарову». В лоб требую, не обращая внимания на его ухмылку. «В смысле? Я ее недавно в участке видел?» — смотрит на меня непонимающе. «Найди!» — настаиваю с нажимом в голосе. «Если ее нет в участке, то я вам ее не найду», — говорит парень совсем не то, что я хочу слышать. «Что значит «не найдешь»?» — рычу на него я. «Ну, у нее какая-то крутая защита стоит на телефоне. Вычислить местонахождение невозможно», — сознанием дела отвечает этот недогений. «Защита, значит?» — задумчиво бурчу под нос. «Так, стоп, откуда ты знаешь?» Внезапно понимаю, что сейчас он и не искал, просто поставил перед фактом. «Ну, я это пробовал раньше», — заикается, глаза прячет. «Зачем?» — нависаю над ним. «Белов, заметь, что запасного варианта на его место у нас нет», предупредительно обращается ко мне Платонов, который до этого момента молчал. «От этого толку тоже мало», — произношу, продолжая прожигать взглядом Дениса. Я повторяю вопрос. «Какого черта ты искал Комарову?» «Интересно было», — мямлит в ответ. «Ермаков, я тебе пальцы сломаю». «Белов», — окликает Дима, наверное, заметив мой сжатый кулак. «Давай ты свою ревность будешь выплескивать в другом месте». Его фраза как обухом по голове, и я тут же делаю пару шагов назад. «У меня здесь аппаратура», — возмущается Платонов. «И так с трудом ее добился». «Успокойся, не собираюсь я ничего крушить», — ровным тоном проговариваю, начиная задумываться, чего на самом деле меня так несет. «Сам успокойся, ревнивец чертов», — яростно продолжает, защищая своего сотрудника. «Это тут при чем?» — закатываю глаза я. «Притом, или ты думаешь, никто не замечает, как ты всех мужиков от своей блондинки отпихиваешь? Рычишь на всех, стоит кому-то заговорить с ней?» «Возишься с ней, как с ребенком, то не делай, это не пей, то не ешь». «А немного ли ты знаешь?» — рычу на него. «Участок у нас небольшой, слухи быстро распространяются», — отвечает, явно не испытывая ни капли стеснения. «А вот я чувствую себя, будто кто-то под мое одеяло заглянул. Лучше бы работали, чем сплетничали, как бабы». Бросаю и иду к выходу. «А ты с собой разберись», — летит мне в спину. Как бы мне не хотелось это отрицать, но Дима прав, все так и есть, только я не придавал этому значения. Так, все это потом, надо занозу найти, пока делов не натворила. От мысли отвлекает звонок на телефон. Достав его из кармана, смотрю на экран, где скрытый номер. «Слушаю», — отвечаю, нахмурив брови. «Белов?» — спрашивает мужской голос на том конце. «Он?» — киваю, только сильнее напрягаясь. «Вы меня не знаете, я друг Вавы». «Чей?» — переспрашиваю, прищурившись. «Варвары», — уточняет мужчина. «В общем, я переживаю за нее. Час назад она попросила меня нарыть что-нибудь на Климову». Он делает паузу, видимо, вспоминая полное имя. «Я понял». Тороплю его я. «Ну, я сделал, что она просила, потом она исчезла. Телефон отключила, не дозвонишься, но я знаю, где она». Последние слова приносят небольшое облегчение. «Говори уже». Рычу и иду к своему отделу за курткой и ключами от машины. «В салоне красоты мира, по адресу...» «Я знаю адрес». Перебиваю и отключаюсь. «Ну, заноза, теперь твоей заднице точно не спастись от моего ремня».